Глава 17. До самого утра Жанна почти не сомкнула глаз. Переживания, размышления, голоса сменяли друг друга в бесконечных кошмарах. Встреча с Антуаном Ферро. Я угощу вас мороженым. Сеанс гипноза, голос чужака. Лес кусает тебя. И страхи отца. Думаю, сегодня ночью он кого-то убьет в 10-м округе. В глубине души она ни во что не верила. Ни в любовное свидание, ни в будущее убийство. Свидание это слишком хорошо, чтобы быть правдой, и можно ли доверять признанию в убийстве, сделанному в кабинете психоаналитика? Того самого психоаналитика, чей кабинет она поставила на прослушку? Немыслимо. Да и сам Ферро не больно-то в это верил, иначе не поспешил бы на выставку венского сецессиона и не стал бы заигрывать с рыжей незнакомкой. С другой стороны, она понимала, почему он выглядел измученным, почему за его разговорчивостью сквозило беспокойство. Вероятно, его, как и ее теперь, снедало мучительное сомнение, произойдет ли убийство, надо ли сообщить в полицию. Жанна улыбнулась, если бы он только знал, чем она занимается на самом деле. Она встала, взглянула на часы. 9. Сегодня суббота. Солнце уже заливало квартиру. Она пошла на кухню и приготовила себе неспрессо. Черный аромат и вкус жженой земли. Делать тортинки она не стала. Смотрясь в хромированную стенку холодильника, проглотила обычную дозу эфексора. Надела майку с надписью «Против Олимпийских игр в Пекине». Вместо олимпийских колец на ней были изображены наручники. И боксеры от Кельвина Клейна. Слова отца не шли у нее из головы. «Думаю, сегодня ночью он кого-то убьет в 10-м округе». Ей, судье, ничего не стоило это проверить. Позвонить в парижскую префектуру полиции и узнать, не находили ли прошлой ночью в столице какой-нибудь труп? Если предположить, что мужчина-ребенок перешел к действию и избавился от трупа где-то в пригороде, можно даже обзвонить все прокуратуры Иль-де-Франс. Она знакома со всеми прокурорами. Или почти со всеми. Еще один неспрессо. Она прошла в гостиную, уселась перед низким столиком на диван. Достала из портфеля специальный телефонный справочник, выпущенный Министерством юстиции, и взяла телефонную трубку. Сначала она позвонила в офис прокурора ПП, префектуры полиции. Ни одного убийства за ночь. Во всяком случае, ни одного трупа сегодня утром. Но еще нет и 10. К тому же сегодня суббота, а значит, труп могут найти через 2 дня, если он находится в офисе, на складе или любом другом рабочем месте. Затем она позвонила в прокуратуру Нантера. Ничего. Прокуратура Бобиньи. Ночью произошло убийство в Ганьи в пьяной драке. Преступник уже задержан. Кретей. Ничего. Жанна нашла телефонные номера прокуратур Большой Короны. Примечание. Большая Корона. Общее название 4 департаментов, расположенных на границе Иль-де-Франс и не граничащих с Парижем, Сен-Эморн, Ивелин, Эссен, Валь-Дуаз. Конец примечания. Версаль. Ничего. Сержи. В Сене утонул бродяга. Мо. Ничего. Мелен. Убита женщина, обычное семейное насилие. Фонтенбло. Ничего. Понтуаз. Ничего. Она взглянула на часы, почти 11. Ее долг выполнен. Каждый раз она просила дежурного перезвонить ей на мобильник, если что-то обнаружат. Все обещали, не задавая вопросов. Репутация судьи Крулевска говорила сама за себя. У нее наверняка есть на то причины. Оставалось лишь ждать. Пора забыть эту историю. И все-таки напоследок она набрала номер парижского штаба на площади Бово, куда приходили сообщения обо всех серьезных преступлениях, совершенных в Иль-де-Франс. Тоже ничего. Штаб жандармов Форт-Рони. Снова ничего. Тут она вспомнила, что на 12 записана к парикмахеру, потом у нее обед в 8-м округе. И вернулась в реальный мир. Она собралась и причесалась. Отражение в зеркале оправдало худшие ее опасения. Можно подумать, что она курила и пила ночь напролет. «Хороша, Джулиана Мур». Жанна попыталась исправить положение с помощью макияжа. Она вышла в полдень, когда ей уже следовало быть у парикмахера. Черные джинсы, открытые босоножки, майка от Донны Каран и прическа Боб, пока парикмахер не начнет над ней колдовать. Об убийстве она уже и думать забыла. Как и о Феро. Она не думала ни о чем. Привести голову в порядок. Самое неотложное субботнее дело.